21-55. Не сразу глаза ученых рассмотрели очертания иного мира по другую сторону стекла. Большое озеро, испещренное вращающимися цветными пятнами, терялось вдали за коридором, плавно сворачивающим вправо. В сотнях футов наверху был виден куполообразный потолок, покрытый светящимися фигурами. Пространство ближе к окну было озарено слабым светом люстр. Когда размытые силуэты приближались к стеклу, они обретали истинную форму, но стоило им удалиться, и они разделялись на полосы спектра. Множество фосфорицирующих существ вертелись в светящихся смерчах и спиральных галактиках, и все это исчезало вдали, там, куда уходила эта бескрайняя пещера. Джеффри пробежался взглядом по поверхности озера. Он увидел существ, которые изменились над водой, на глазах делились на части и снова воссоединялись. Они двигались в воде, как та многоножка, которую им Снелл показывал Максим. Биолюминесцентные орды гаморит проносились над светящимися пятнами на поверхности озера. Все ученые стояли у окна, прижав к стеклу ладони, сложенные ковшиком. Нелл посмотрела на потолок пещеры, с которого свисала густая щетка сталактитов. В центре озера возвышался остров, состоящий из сталагмитов, колонны которых тянулись к потолку до самой высокой его точки, находящейся в 600 футах от поверхности озера. И каждый сталагмитовый шпиль светился радужным сиянием, испускаемым грибками. Лиловые шары размером с пляжные мячи размахивали красными щупальцами, словно левитирующие португальские кораблики. Примечание. Португальский кораблик – вид колониальных гидроидных из отряда симфонофор, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей. Крупный прозрачный пузырь на одном из концов колонии – пневматофор, размер которого достигает 30 сантиметров, заполнен газом и удерживает ее на поверхности воды. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Тускло освещенное существо, похожее на платформу, словно бы выдернутую из процессии на параде в честь Дня Благодарения, помахивало длинными перистыми плюмажами и загоняло в рот размером с пасть кита циклоны оранжевых и розовых пузырьков. Нелл вздохнула и прижалась к плечу Джеффри. «Господи, что мы видим перед собой?» Максим указал на табличку, прикрепленную к нижней части рамы окна. «Имени Ленина». «Адское окно», — сказал Максим. «Сталин считал, что он видит перед собой ад, когда сидел вот в этом самом кресле. Думаю, он чувствовал себя здесь очень уютно, как дома. А я называю это пандемониум». Он обратился по-русски к одному из своих людей, стоявшему справа от окна. Тот кивнул и щелкнул тяжелым рубильником. Люстры почти погасли, но при этом вспыхнуло множество прожекторов, вмонтированных со стороны пещеры над окном. Бездна озарилась мощными лучами света. Цветные пятна на поверхности озера оказались серыми массами, вроде увядших зарослей водяных лилий. По этим зарослям бегали оранжевые и желтые гамариды. Вдоль берега плавали стаи разнообразных амфиподов, от маленьких размером с мышь до здоровенных, как гиппопотамы. Все новые и новые существа падали в озеро сверху, сползали с невысокого берега. Справившись с шоком, ученые начали вскрикивать и восклицать. При этом все они указывали в разные стороны. Один из желто-розовых комков поплыл к стеклу под шипастым потолком. Спиралевидные перья один за другим разворачивались в воздухе, захватывая гроздья оранжевых и розовых пузырей, вроде тех, которые ученые видели в террариуме на столе. «Ни черта себе!» — радостно рассмеялся Отто, прижавшись к стеклу носом, словно мальчишка в обезьяннике зоопарка. «Летучие киты!» — выдохнула Нелл. «Прекрасно!» — воскликнул Максим. «Может быть, это какая-то разновидность медуз или моллюсков?» — задумчиво произнес Джеффри, сжав руку Нелл. Он, как и все остальные ученые, понял, что для того, чтобы создалось такое разнообразие форм жизни, чтобы возникли сложные взаимоотношения между этими существами, потребовались не только миллионы лет, но и весьма обширная среда. «Гамми! По всему потолку!» — вскричал Отто, указав на своды пещеры. Амфиподы ползали по сталактитам и кормились светящимся налетом. «Посмотрите на ближайшую стаю, которая сейчас пересекает озеро», — сказал Дмитрий. «У тех, которые плывут по периметру, имеются мандибулы». «Возможно, еще одна адаптационная мутация по типу муравьев», — высказалась Нелл. «Некоторые из гамми специализированы для защиты колонии». «А может быть, это хищники, загнавшие целое стадо добычи», — предположил Кацуюки. «Этот слой на озере очень похож на бактериально-грибковые подушки в румынской пещере Мовеле», — заметила Нелл. «Они растут химиосинтетическим путем и являются основой пищевой цепи для 33 эндемичных видов. А здесь, похоже, поголовно все поедают радужный грибок со стены потолка», — добавил Джеффри. «И все светятся», — восхищенно подхватил Кацуюки. «Возможно, тут есть связь». «Не знаю», — покачала головой Нелл. «Пищеварительные ферменты, по идее, должны быстро денатурировать люциферазу, заставляющую грибок светиться». «Большинство здешних существ, по всей видимости, прозрачно», — сказал Джеффри. «Поэтому поглощенная ими пища вполне может светиться хотя бы на протяжении какой-то части пищеварительного цикла, даже если люцифераза гидролизируется ферментами желудочно-кишечного тракта, Нелл». «Возможно», — кивнула та. «А может быть, существа покрыты светящимися спорами». «А я думаю, и то, и другое», — сказал Дмитрий. «И наверняка все они сами производят биолюминесценцию». «Мы теперь тоже начнем светиться?» — спросил Отто. Все немного нервно засмеялись. «Мне так кажется, что вы уже светитесь», — довольно улыбнулся Максим, наблюдая за тем, как восхищенные ученые любуются его миром. Между серыми пятнами появилось белое членистое существо 20-футовой длины, которое плыло, виляя из стороны в сторону. Еще мгновение, и оно разделилось на 40 небольших существ, которые тут же напали на амфиподов, пасущихся на серой грибковой массе. Затем отдельные существа снова собрались воедино и поплыли через орды гоморит под восхищенные охи и ахи ученых. Одна из снабженных мандибулами гоморит отделилась от края стаи и, переступая через своих собратьев длинными лапками, погналась за многоножкой. «Они точно охранники», — прошептала Нелл. «Эти крупные гомориды-солдаты». Гоморида-солдат схватила сегмент многоножки. Остальные сегменты тут же рассыпались и нырнули в воду. «Ага, многоножка жертвует одной из своих частиц, чтобы спасти остальные. Совсем как ящерица, отбрасывающая хвост», — проговорил Джеффри. Сегменты воссоединились в воде и поплыли прочь. «Еще увидимся, агрегатор», — произнес Отто. Примечание. Игра слов и перефраз названия знаменитой песни Билла Хейли «Еще увидимся, аллигатор». Агрегатор — буквально собиратель, объединитель. «Потрясающе, доктор Инман!» Максим хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Так мы их и назовем — агрегаторы!» Джеффри заметил, что кромка берега внизу покрыта белой коркой. «Вода соленая?» «Да», — кивнул Дмитрий. «Какова величина пандемониума?» — спросила Нелл. Все остальные повернули головы к Максиму. «Он простирается на 60 миль в ту сторону», — указал Максим. «Чтобы выяснить это, мы воспользовались мощной лазерной установкой», — пояснил Дмитрий. «Мы так полагаем, что размеры пещеры именно таковы, но она может оказаться и более длинной». «Господь всемогущий!» — вырвалось у Райнера. Нелл заметила лучи света, проникавшие в озеро. «Эй!» — воскликнула она, оторвалась от окна и указала на витую лестницу в дальнем углу комнаты. «Мы могли бы спуститься? Там есть еще одно окно!» Отто запрокинул голову и увидел выше еще одну цепочку прожекторов, которые освещали два троса, тянущиеся над озером в направлении островка. «И наверх подняться тоже можно? Мы могли бы отправиться внутрь пандемониума?» — спросил Кацуюки. «Прямо сейчас? Это не самая лучшая идея!» — басовито расхохотавшись, ответил Максим. «Папа!» Звонкий, как колокольчик, смех возвестило появление девочки с кудрявыми светлыми волосами. Она ворвалась в хранилище и пробежала мимо ученых. Максим повернулся, услышав голос дочери. Она прыгнула к нему на колени. Великан заурчал и крепко обнял девочку. «Привет, Саша! Позвольте представить всем вам мою дочь». «Привет, все-все ученые!» — помахала рукой девочка. «Вы вишневые пушки видели? А легопедов? Хи-хи!» Саша начала извиваться всем телом и высунула язык. Максим снисходительно улыбался, пока дочь пожимала руки всем гостям по очереди. «У Саши для всех обитателей пандемониума есть свои названия», — объяснил он. Некоторые, на мой взгляд, очень удачны». Саша сжала руку Нел. «Ой, как я рада с вами познакомиться! Вас как зовут?» «Меня зовут Нел, Саша, а это мой муж Джеффри». Максим выключил свет в пандемониуме. «Думаю, на сегодня хватит». Остальные в знак протеста огорченно застонали. «Извините, но на эти огни уходит огромное количество электроэнергии», — объяснил Максим. «Завтра вы начнете составлять каталоги и создавать классификацию животных в пандемониуме. Помимо того, что Победоград — живой город, я представляю его действующим музеем и лабораторией, где ученые могут исследовать и сохранить это чудо природы на все времена. Но сегодня я прошу вас отдохнуть в одном из трех наших ночных клубов на берегу реки. Если у вас есть желание сразиться в азартные игры, то у каждого из вас на личном счету лежит по $1000. Но чтобы вы слишком много не проиграли, мы вас вовремя остановим. Здесь есть и три прекрасных ресторана. Перед дворцом ждут машины, которые отвезут вас туда, где вы будете жить. Приятного отдыха! Но допоздна не засиживайтесь. Завтра в 9 утра мы заедем за вами, чтобы вы приступили к работе».